Глава 26. Когда Том вошел в чайный салон, Клэр уже сидела за дальним столиком у окна, и вечернее солнце покрывало ее волосы золотистым сиянием. Мысль о том, что эта красавица ждет его, приводила молодого человека в упоение. Любуясь хрупкой фигуркой девушки, составлявшей разительный контраст с очаровательной живостью ее взгляда и жестов, Том почувствовал, как в самой сердцевине его души, которую он давно привык считать мертвой, что-то сладко и мучительно заныло. Он сжал вспотевший рукой зонтик и двинулся между столиками, твердо пообещав себе, что будет обнимать этот гибкий стан сегодня ночью. «Прошу прощения, сэр», — окликнула его какая-то девушка. «Нельзя ли поинтересоваться, откуда у вас такие ботинки?» Том растерянно поглядел на ноги и понял, что так и не переобул эффектные ботинки капитана Шеклтона. Молодой человек замялся, не зная, что ответить, «из Парижа», — выпалил он. Девушка осталась вполне довольна ответом. Вероятно, в ее представлении самые лучшие вещи брались исключительно из столицы моды. Поблагодарив Тома любезной улыбкой, она направилась к выходу. Блант тряхнул головой, прокашлялся, как баритон перед выходом на сцену, и подошел к мисс Хагерти, которая рассеянно глядела в окно, не замечая его появления. «Добрый вечер, мисс Хагерти», — поздоровался Том. Клэр улыбнулась. «Кажется, это ваша». Он протянул ей зонтик, словно букет цветов. «О, спасибо, капитан!» — зарделась девушка. «Ну что ж вы не садитесь?» Том уселся напротив Клэр, с легким недовольствием изучавшей состояние зонтика. После краткой ревизии она равнодушно отложила вещицу на край стола, словно та, сыграв свою роль, совершенно перестала ее интересовать и устремила на Тома прежний, полный обожания взгляд, который сводил его с ума, хоть и был адресован не ему, а вымышленному персонажу, воплотившемуся в облике Тома Бланта. «Должна сказать, капитан, вы отлично замаскировались», — заявила девушка, оглядев его с ног до головы. «Вы точь-в-точь оборванец из Эстенда». «Да, спасибо», — пробормотал Том, стараясь не показать, как уязвили его эти слова. «А чего он, собственно, ждал?» Слова Клэр лишь подтвердили то, что Блант и так прекрасно знал. Юная гордячка согласилась встретиться с ним только потому, что принимала его за благородного героя из будущего. Что ж, самое время преподать ей урок. Том усмехнулся про себя и осторожно осмотрелся, чтобы проверить, не затесался ли в шумную толпу шпион Гильяма, но среди посетителей не было никого подозрительного. «Приходится соблюдать меры предосторожности», — пояснил Том, повернувшись к девушке. — «Не мог же я прийти сюда в боевых доспехах. И прошу вас, не зовите меня капитаном». — «Хорошо», — кивнула Клэр и тут же воскликнула, не в силах справиться с обуревавшими ее чувствами. — «Поверить не могу, что вы и вправду капитан Шеклтон». Перепуганный Том прижал палец к губам. — «Ох, простите», — смутилась девушка, — «я так нервничаю. Никак не могу поверить, что меня пригласил на чай никто иной, как спаситель». К счастью, подошедший официант оборвал восторженный монолог на полуслове. Молодые люди заказали две чашки чая и булочки. Вновь оставшись наедине, они долго смотрели друг на друга и глупо улыбались. Клэр пыталась взять себя в руки, а Том размышлял, как бы повернуть разговор в выгодное для него русло. Он выбрал этот салон не случайно. На другой стороне улицы располагался скромный, ну, приличный с виду пансион, вполне подходящий для интимного свидания. Впрочем, заманить туда Клэр явно было задачей не из легких. Такая девушка наверняка была добродетельна и ни за что не согласилась бы на близость с первым встречным, будь он хоть сам отважный капитан Шеклтон. «Ну как вы сюда попали?» — спросила ничего не подозревающая Клэр. «Тайком пробрались на Хронотилус?» Том недовольно поморщился. Чтобы добиться доверия девушке, ему предстояло сходу придумать какую-нибудь небылицу, настолько убедительную, чтобы Клэр поверила, будто перемахнуть через сотню лет, чтобы вернуть даме зонтик — обычное дело, и в этом нет ровным счетом ничего сверхъестественного. И снова официант появился вовремя, дав обманщику пару минут отсрочки, так что тот мог придумать ложь поубедительнее. «На Хронотилус?» Блант счел разумным притвориться, что впервые слышит это название. Ведь если бы капитан действительно прибыл в прошлое на Хронотилусе, Это означало бы, что вернуться обратно можно лишь со следующей экспедиции в 2000 год, до которой оставалось около месяца, а это сделало бы новые свидания практически неизбежным. Это трамвай на паровом ходу, на котором мы ехали в вашу эпоху через какую-то жуткую равнину. Она называется четвертым измерением, — пояснила Клэр и добавила, немного подумав, — но если не на Хронотилусе, тогда на чем же? Разве есть какой-нибудь другой способ путешествовать во времени? «Ну, конечно, есть, мисс Хагерти», — заявил Том, догадавшись, что девушка, так легко проглотившая небылицы Гильяма о четвертом измерении, поверит во что угодно. «Наши ученые изобрели машину, на которой можно отправиться хоть в прошлое, хоть в будущее, без всяких четвертых измерений». «Значит, на этой машине можно попасть в любое время?» — с энтузиазмом спросила девушка. «В любое». «Абсолютно в любое», — подтвердил Том, стараясь говорить небрежно, как человек, утомленный путешествиями в разные эпохи, присыщенный видом расцвета и упадка великих цивилизаций. Взяв с тарелки булочку, он с наслаждением отправил ее в рот и понял, что и перед лицом смерти не утратил вкуса к маленьким радостям жизни. «Она здесь?» — продолжала расспросы Клэр. «Вы мне ее покажете?» «Что покажу?» «Машину времени». Том едва не подавился. «Нет, нет». Пробормотал он скороговоркой. «Это невозможно, совершенно невозможно!» Клэр умоляюще прижала руки к груди. В этом жесте было столько от наивного ребенка, что Тому сделалось стыдно. «Я и рад был бы вам ее показать, но дело в том, что ее вообще нельзя увидеть». Нашелся он, когда Клэр уже была готова расплакаться от досады. «Нельзя увидеть?» — переспросила мисс Хагерти. «Вы, должно быть, решили, будто это что-то вроде трамвая, экипажа или поезда, способного двигаться сквозь время», — предположил Блант. «А разве это не так?» Том лихорадочно соображал. «В самом деле, что же ты, черт побери, такое, и почему ее нельзя увидеть? Сама машина никуда не перемещается. Она всегда остается в будущем. Она делает в коре времени отверстие, через которое можно проникать в разные эпохи. Это как бур, только он сверлит не горную породу, а временную. Вот почему я не могу показать вам эту машину, как бы мне ни хотелось». Девушка молчала. «Машина, которая делает отверстие в коре времени?» Пробормотала она, наконец, завороженная этим удивительным образом. «И вам пришлось пройти через такое отверстие, чтобы оказаться у нас?» «Вот именно», — ответил Том не очень уверенно. «А как вы вернетесь в будущее?» «Через то же самое отверстие». «Получается, где-то в Лондоне есть место, откуда можно попасть в 2000 год?» Прежде чем ответить, Том отпил несколько глотков из своей чашки. Этот разговор начинал его утомлять. «Временной туннель посреди города, как вы понимаете, привлек бы слишком много внимания», — проговорил он менторским тоном. «Разумеется, он расположен за городом, на холме Харроу, с большим дубом на вершине и могильными плитами на склонах. Но машина не может держать проход открытым постоянно. Через несколько часов отверстие закроется, так что мне непременно надо оказаться на холме раньше, чем это случится». Последние слова, призванные пресечь поток бесконечных вопросов, Блант произнес, старательно изображая огорчение. «Возможно, это слишком смело с моей стороны, капитан», начала девушка, выдержав паузу. «Но не могли бы вы взять меня с собой в 2000 год?» «Боюсь, что нет, мисс Хагерти», — вздохнул Том. «Но почему? Обещаю вам...» «Увы, я не могу брать с собой попутчиков». «Но какой смысл придумывать машину времени, если ее нельзя использовать для...» «Потому что машину придумали. Совсем с другой целью», — перебил ее Том. Он был сыт по горло дурацкими вопросами. «И откуда, скажите на милость, у девчонки такой интерес к путешествиям во времени?» Через мгновение Блант пожалел о своей резкости, но было поздно. Девушка сжалась и побледнела, обескураженная недопустимой грубостью собеседника. Том вздохнул и откинулся на спинку стула, стараясь справиться с досадой. Роль отважного капитана давалась ему все тяжелее. «А чего ждала эта девчонка? Он же не Гильям Мюррей, а простой парень с не больно-то богатым воображением. Доспехи героя из будущего ему великоваты. Не лучше ли вежливо попрощаться и вернуться в свою каморку, пока его не выследили?» «Мисс Хаггерти», — начал Том учтиво, как подобает джентльмену из 2000 года, но Клэр вдруг взяла его за руку. От изумления молодой человек позабыл, что хотел сказать. Их сомкнутые руки лежали на столе между двух фарфоровых чашек, словно маленькая и непонятно что изображающая скульптура. Подняв глаза, Том увидел, что девушка глядит на него с прежней нежностью. «Простите, капитан, я слишком увлеклась», — проговорила она, изящно потянувшись к собеседнику через стол. «Трудно было найти худший способ выразить вам свою признательность. Но вам совсем не обязательно объяснять мне, зачем придумали машину. Это я и так знаю». «Правда?» Том не поверил своим ушам. «Да», — ответила Клэр с ясной улыбкой. «А мне вы не могли бы сказать?» Клэр огляделась по сторонам и произнесла, понизив голос, «чтобы убить мистера Фергюсона». Блант вскинул брови. «Мистера Фергюсона? Это еще кто? И за каким дьяволом надо его убивать?» «Не притворяйтесь, капитан», — рассмеялась Клэр. «В этом нет необходимости, по крайней мере, со мной». Том поспешил присоединиться к ее веселью. Он понятия не имел, кто такой мистер Фергюсон, но чувствовал, что лучше будет притвориться, будто ему известно об этом господине все, от размера ботинок до марки крема для бритья, который он предпочитает. «От вас ничего не скроешь, мисс Хаггерти», — проговорил он с уважением. «Вы необыкновенно умны». Клэр осталась довольна таким комплиментом. «Благодарю, капитан. Но мне, право же, было совсем нетрудно догадаться, что ваши ученые изобрели машину времени, чтобы попасть в наш век и убить создателя автоматов, прежде чем его творение разрушит Лондон и убьют столько ни в чем не повинных людей. Изменить прошлое? Что за странная идея? Вы правы, Клэр. Я прибыл сюда, чтобы убить Фергюсона и спасти мир». Девушка продолжала: «Но у вас ничего не вышло. Ведь я была в будущем и своими глазами видела войну». «Вы, как всегда, правы, Клэр», — признал Том, радуясь возможности называть собеседницу по имени. «Ваша миссия провалилась», — грустно проговорила девушка. Потом она внимательно посмотрела на Тома и спросила: «Но почему? Из-за временных туннелей?» Том развел руками, пасуя перед ее сообразительностью. «Именно», — заявил он, подхваченный внезапной волной вдохновения, — «я несколько раз пытался выследить Фергюсона, но тщетно. Мне просто не хватало времени. Так что если встретите меня на улице, не окликайте. Скорее всего, я вас не узнаю». Клэр моргнула, пытаясь осмыслить его слова. «Ясно», — произнесла она наконец. «Для меня эти встречи произойдут после нашего чаепития, а для вас раньше». «Точно», — согласился Блант, воодушевленный тем, как легко мисс Хаггерти верила его лжи. «Вы думаете, что сегодня я появился здесь впервые, но это не так. Я успел наведаться в вашу эпоху раз 6, не меньше. А эта вылазка, которую вы сочли первой, на самом деле может стать последней, поскольку машину только что запретили». «Запретили?» — переспросила заинтригованная Клэр. Том отхлебнул чаю, чтобы перевести дух, и с новыми силами ринулся в бой. «Да, Клэр, машину изобрели в разгар войны, но вскоре ученые открестились от своего детища. Они решили, что нельзя менять прошлое, и сосредоточились на создании нового оружия, способного сокрушить автоматы». Клэр кивнула, вспомнив обмундирование повстанцев. «Машина мгновенно превратилась в бесполезную груду железа, которую, к тому же, пришлось охранять, чтобы никому не повадно было использовать ее по своему усмотрению. Я обманул охрану и тайком пробрался в прошлое, но мне удалось открыть один единственный туннель всего на 10 часов, из которых теперь осталось ровно 3. Это все время, которым я располагаю, Клэр. Потом мне придется вернуться домой. За самовольное использование машины меня казнят и не посмотрят, что я герой. В общем, через 3 часа мы расстанемся навсегда». Завершив эту пламенную речь, Блант ласково пожал руку Клэр и мысленно поздравил себя с победой. К собственному изумлению, он не только избежал нового свидания, но и сумел внушить мисс Хаггерти мысль о том, что у них в запасе всего 3 часа. Ровно 3, ни минуты и больше. «Вы рисковали жизнью, чтобы вернуть мне зонтик», — медленно проговорила Клэр, пораженная тем, что кто-то осмелился на такое ради нее. Зонтик только предлог. Молодой человек перегнулся через стол, чтобы заглянуть ей прямо в глаза. «Пора», — сказал он себе, — «теперь или никогда. Я хотел снова встретиться с вами, потому что я люблю вас, Клэр». Солгал он так убедительно, как только мог. Слово было сказано. Теперь ей предстояло дать ответ. Признаться в любви отважному капитану Шеклтону. «Когда же вы успели меня полюбить?» «Ведь мы почти не знакомы», — спросила девушка, кокетливо улыбаясь. Такого ответа Том не ожидал. Чтобы скрыть раздражение, он наткнулся в чашку с чаем. Она что, не поняла, что у них нет времени на пустую болтовню? Или он неясно выразился? Поставив чашку на блюдце, Том обратил полный тоски взор на фасад пансиона, чьи мягкие перины и свежие простыни с каждой минутой становились все более недостижимыми. Девчонка права, они действительно почти не знакомы. А раз так, вряд ли им суждено оказаться в одной постели. Баталия проиграна. Хотя почему, собственно говоря, не знакомы? Разве он не из будущего? Разве это знакомство не могло состояться чуть позже? Что, если между сегодняшним днем и 2000 годом произошло нечто такое, что их сблизило? Надо только придумать, что, и эта мисс Хагерти пойдет за ним, словно овечка за пастухом. «Ты ошибаешься, Клэр. Я знаю тебя очень хорошо. Куда лучше, чем ты можешь вообразить», — доверительно произнес Том, нежно, словно раненого воробушка, держа ее руку в своих ладонях. «Я знаю, что ты за человек, о чем мечтаешь, что любишь, что думаешь о мире. Я знаю о тебе все, а ты знаешь все обо мне. И я люблю тебя, Клэр. Я полюбил тебя в час, который еще не пробил». Глаза Клэр сделались огромными от изумления. «Но если мы больше не увидимся, — сообразила она, — то как сможем узнать друг друга и полюбить?» Молодого человека прошиб холодный пот. Он понял, что угодил в собственную ловушку. Мысленно обругав себя, Том уставился в окно, надеясь выиграть время. Что же предпринять? По улице катились равнодушные к его беде экипажи. Между ними попадались тележки торговцев. На углу торчал ярко-красный почтовый ящик с монограммой королевы Виктории на крышке. «Я влюбился в тебя, когда прочел твои письма», — нашелся Том. «Письма? О чем ты говоришь?» — воскликнула пораженная девушка. «О любовных письмах, которые мы писали друг другу». Клэр, не отрываясь, смотрела на Тома, и он понял, то, что вот-вот будет сказано, должно прозвучать совершенно правдоподобно. Ведь от этого будет зависеть, покорится ему гордая красавица или даст пощечину и прогонит прочь. Блант закрыл глаза и нацепил глуповатую улыбку, какая, по его мнению, приличествовала человеку, погруженному в романтические воспоминания. «Это случилось во время моей первой экспедиции в твою эпоху», — заговорил он медленно. «Я вышел из отверстия на том самом холме и пешком направился в Лондон. Там я убедился, что машина работает превосходно, и временной туннель привел меня куда следовало, в 8 ноября 1896 года». «8 ноября?» «Да, Клэр, это было 8 ноября, то есть послезавтра», — подтвердил Том. «Тогда я впервые оказался в твоем времени. Впрочем, я не успел даже как следует оглядеться. До закрытия прохода оставалось совсем немного. Я поспешил обратно к холму, чтобы вернуться в 2000 год, и по дороге заметил то, на что раньше не обратил внимания». «Что?» — спросила Клэр, едва дыша. «У могилы некоего Джона Питчи под камнем белел листок бумаги. Я поднял его и с удивлением обнаружил, что это письмо, адресованное мне». Девушка ловила губами воздух, онемев от изумления. Том с легкой улыбкой наблюдал за тем, как она силится взять себя в руки, осмыслить его слова. Осознать, что это она первой сделала роковое признание, вернее, сделает в недалеком будущем. Ведь капитан Шеклтон влюбился в Клэр Хагерти лишь в ответ на ее чувства. Клэр смотрела в свою чашку и, словно в волшебном колодце, видела в ней, как он в 2000 году читает письмо давно умершей незнакомки из бесследно прошедшей эпохи, письмо, написанное ее рукой. Не давая девушке опомниться, Том ринулся в бой, как лесоруб, который заметил, что дерево дрогнуло под его топором, и, вопреки усталости, собрал все силы для решительного удара. «Ты писала, что нам предстоит познакомиться в будущем. Точнее, мне предстоит узнать тебя, поскольку ты меня уже знаешь», — продолжал он, — «и просила, чтобы я непременно тебе ответил. Не скрою, все это показалось мне странным, но я все же написал ответ и во время следующего визита в XIX век оставил его под камнем. В другой раз я забрал твой ответ, и между нами завязалась настоящая переписка сквозь века. «Боже мой!» — прошептала девушка. «Я совсем тебя не знал», — гнул свою линию Том, не давая ей ни малейшей передышки, «но я полюбил девушку, которая написала мне письмо. Я закрывал глаза и видел твое лицо. Я шептал твое имя посреди развалин гибнущего мира». Клэр тяжело дышала, прижавшись к спинке стула. «Сколько писем мы успели написать?» — спросила она. 7. Том решил, что это подходящее число, не очень большое и не слишком маленькое. Потом машину запретили. «Но поверь, любовь моя, и 7 писем было достаточно». Услышав, как назвал ее капитан, Клэр вздрогнула. «В последнем письме ты назвала день нашей первой встречи, 20 мая 2000 года, день победы над Соломоном и окончания войны. Я сделал, как ты велела, и сразу после поединка отправился в указанное тобой место среди развалин. Вскоре появилась ты и уронила зонтик, который я должен был вернуть, когда вновь окажусь в прошлом. Прибыв сюда, я должен был отправиться на рынок Ковенгарден, где нам предстояло встретиться, разыскать тебя, отдать зонтик и пригласить на чашку чаю, чтобы рассказать все это». Том перевел дух и продолжал очень мягко. «Ты понимаешь, Клэр, скоро ты напишешь письма, о которых я говорю сейчас». «Боже мой!» — повторила девушка, едва дыша. «Но есть еще одна вещь, которую ты должна знать. Том готовился нанести решающий удар. В одном из писем ты поведала мне, как мы любили друг друга этим вечером». «Что?» — переспросила девушка дрожащим, тоненьким голосом. «Да, Клэр, мы предавались любви в пансионе напротив. И в своем письме ты написала, что это было самое прекрасное, что случалось в твоей жизни». Клэр недоверчиво смотрела на Тома, ее щеки пылали, как маков цвет. «Ты удивлена, это понятно, но подумай, каково было мне. Ведь то, что для тебя уже стало воспоминанием, мне еще только предстояло пережить». Помолчав, Том добавил так горячо и нежно, как только мог: «Я пришел из будущего, чтобы исполнить то, что предначертано, чтобы любить тебя, Клэр. Но я...» — проговорила она едва слышно. «Неужели ты все еще не понимаешь? Это случится, потому что в действительности это уже случилось». Топор дровосека нанес решающий удар. Клэр беззвучно рухнула на пол, словно срубленное дерево.